Глава 4. Конюх Горбун жил при конюшне в клетушке, где хранилась всякая упряжь. В одной стене этой клетушки было квадратное с четырьмя маленькими стеклами оконце, в другой – узкая дощатая дверь, которая вела в конюшню. Кроватью служил длинный ящик, набитый соломой и прикрытый сверху одеялами. У окошка были вколочены гвозди, на них висела рваная сбруя, которую Горбун должен был чинить, и полосы новой кожи. Под окошком стояла низенькая скамеечка. На ней шорный инструмент, кривые ножи, иглы, мотки шпагата и маленький клепальный станок. По стенам тоже была развешана упряжь, порванный хомут, из которого торчал конский волос, сломанный крюк от хомута и лопнувшая постромка. На койке стоял ящичек, в котором Горбун держал пузырьки с лекарствами для себя и для лошадей. Здесь были коробки с дегтярным мылом и прохудившаяся жестянка со смолой, из которой торчала кисть. По полу валялись всякие пожитки. В своей каморке Горбун мог не прятать вещи, а поскольку он был калека, служил конюхом и жил здесь уже давно, он накопил больше добра, чем мог бы снести на себе. У Горбуна было несколько пар башмаков, пара резиновых сапог, большой будильник и старый одноствольный дробовик. А еще у него были книги, истрепанный словарь и рваный томик Гражданского кодекса Калифорнии 1905 года издания. Были у него старые журналы, и на специальной полке над койкой стояли еще какие-то книги. Большие очки в золоченой оправе висели рядом на гвозде. Комната была чисто подметена. Горбун был гордый и независимый человек. Он сторонился людей и держал их от себя на почтительном расстоянии. Из-за горба все тело у него было перекошено в левую сторону, блестящие глубоко посаженные глаза смотрели пристально и остро. Худое черное лицо избороздили глубокие морщины, губы тонкие, горестно сжатые, были светлее кожи на лице. Уже наступил субботний вечер. За отворенной дверью, которая вела в конюшню, слышались удары копыт, хруст сена, позвякивание цепочек. Маленькая электрическая лампочка скупо освещала комнату желтоватым светом. Горбун сидел на своей койке. В одной руке он держал склянку с жидковатой мазью, а другой, задрав на спине рубашку, натирал себе хребет. Время от времени он выливал несколько капель мази на розоватую ладонь, потом лез рукой под рубашку и тер спину. Он поеживался и вздрагивал. В открытой двери бесшумно появился Ленни и остановился, озираясь. Его широкая фигура совсем заслонила дверной проем. Сперва Горбун этого не заметил, потом, подняв голову, сердито уставился на незваного гостя. Он высвободил руку из-под рубашки. Ленни робко и дружелюбно улыбнулся. Горбун сказал сердито: «Ты не имеешь права сюда входить. Это моя комната. Никто, кроме меня, не смеет сюда входить». Ленни проглотил слюну, и улыбка его стала еще более заискивающей. «Я ничего, просто пришел поглядеть своего щенка и увидал здесь свет», — объяснил он. «Я имею полное право зажигать свет. Уходи из моей комнаты. Меня не пускают в барак, а я никого не пускаю сюда». «Но почему же вас не пускают?» — спросил Ленни. «Потому что я негр. Они там играют в карты, а мне нельзя, потому что я негр. Они говорят, что от меня воняет. Так вот, что я тебе скажу. По мне, от вас всех воняет еще пуще». Ленни беспомощно развел ручищами. «Все уехали в город», — сказал он. «И Рослый, и Джордж, все. Джордж велел мне оставаться здесь и вести себя хорошо. А я увидал свет. Ну ладно, тебе чего надо?» «Ничего. Просто я увидал свет и подумал, что мне можно зайти и посидеть». Горбун поглядел на Ленни, протянул руку, снял с гвоздя очки, нацепил на нос и снова поглядел на Ленни. «Никак не пойму, чего тебе надо здесь, в конюшне?» — сказал он с недоумением. «Ты не возчик, а тем, кто ссыпает зерно в мешки, незачем сюда и заходить. На что тебе сдались лошади?» «Щенок», — снова объяснил Ленни, — «я пришел поглядеть щенка». «Ну и гляди, щенка, да не суйся, куда тебя не просят». Улыбка исчезла с лица Ленни, он перешагнул порог, потом сообразил, что ему говорят, и снова попятился к двери. «Я уже поглядел. Рослый сказал, чтобы я не гладил его долго». «Ты все время вынимал его из ящика», — сказал Горбун. «Удивительно, как эта сука не перенесла их куда-нибудь в другое место?» «Ну, она смирная, позволяет мне его брать». Ленни снова вошел в дверь. Горбун нахмурился, но улыбка Ленни его обезоружила. «Ладно уж, заходи, да посиди со мной малость», — сказал Горбун. «Уж ежели ты не хочешь уйти и оставить меня в покое, так и быть, сиди здесь». Тон его стал дружелюбней. «Стало быть, все уехали в город?» «Все, кроме старика Плюма. Он сидит в бараке, чинит карандаш и все подсчитывает». Горбун поправил очки. «Подсчитывает? Что же это Плюм подсчитывает?» «Кроликов!» – почти закричал Ленни. «Ты вконец спятил. Каких таких кроликов?» «Кроликов, которые у нас будут, и я стану кормить их, косить для них траву и носить воду». «Ты спятил», — повторил Горбун. «Зря тот второй, с которым ты пришел, оставляет тебя без присмотра». Ленни сказал тихо: «Это правда. Мы это сделаем. Купим маленькое ранчо и будем сами себе хозяева». Горбун поудобнее устроился на койке. «Садись», — сказал он, — «вот сюда, на бочонок из-под гвоздей». Ленни, скрючившись, сел на низкий бочонок. «Вы мне не верите», — сказал Ленни. «Но это правда, чистая правда. Спросите у Джорджа». Горбун подпер розоватой ладонью черный подбородок. «Ты живешь вместе с Джорджем, да?» «Известное дело. Мы с ним всегда вместе». «Иногда он говорит, а ты не можешь взять в толк, об чем это он», — продолжал Горбун, — «так что ли?» Он наклонился вперед, вперив в Ленни свой острый взгляд. «Ведь так?» «Да, иногда». «Он говорит, а ты в толк не можешь взять, об чем?» «Да, иногда, но не всегда».